Егорова преподавала почти до 86 лет. Управляющий домом рекомендовал Егоровой закрыть студию и сулил ей большие деньги в том случае, если она переедет от них. И когда Егорова оставляла студию, она надеялась получить деньги от управляющего, которого называла Бобиком, но получила отказ. Деньги были бы уплачены лишь в том случае, если бы ее попросили уехать из дома письменно. Обманутая Любовь Николаевна была очень расстроена, так как рассчитывала на эти деньги. Все же у нее оставался другой домик в Пти-Кламар, куда она и переехала на старости лет. Но случилось несчастье. Нуждаясь в средствах, она решила продать свой домик соседу, тоже эмигранту из казаков. Прежде она записала дом на своего сына, Кирилла Мамонтова, а тот скончался раньше матери, 6 апреля 1968 года. И вот, несмотря на многолетние добрые отношения с соседом, ее, старушку, попросили освободить домик, и она была вынуждена со слезами на глазах уехать в дом для престарелых в Сен-Женевьев. Там эта замечательная балерина, украшение Мариинского театра и Дягилевской антрепризы, скончалась 18 августа 1972 года. Когда Любовь Николаевна умерла, французская балерина Ивет Булан-Вине, которая очень помогала старым русским балеринам и заботилась о пенсиях, которые им назначил Морис Бежар, передала оставленный мне в наследство пакет. В нем я нашла икону трех святителей, которую впервые увидела, переступив порог моей балетной «Альма-Матер», и шелковую косыночку, которую Егорова повязывала на голову во время уроков. Как-то в Париж приезжала Наталья Метелица из Петербургского театрального музея и хотела ее у меня забрать. Но я пока с ней не расстаюсь. Наше турне. Мы по-прежнему очень нуждались в работе и продолжали свои интенсивные выступления, ведь это было нашим единственным заработком. 30 июня и 1 июля, а также 5 сентября 1954 года мы с Колей танцевали в гала-концерте в казино «Дюлак» в Баньоль-дель-Орн. В том же году, 4 сентября, я с Колей выступала в казино «Де Гранвиль» в городе Гранвиле, где в 1905 году родился Кристиан Диор. В послесталинскую эпоху участились поездки советских артистов за границу. Гастроли Большого театра в 1954 году в Париже на меня произвели большое впечатление. Я видел на сцене прекрасную Галину Уланову в Бахчисарайском фонтане. Какое незабываемое воспоминание. Тогда Советская Россия финансировала эти турне. Теперь это было бы слишком дорого. Но, скажем правду, советские артисты держались особняком, жили отдельно в гостиницах. За кулисы никого не пускали, боялись белых эмигрантов, оттого и мы, и они много потеряли из-за отсутствия профессионального контакта. После поездок в Германию и гастролей по Франции в декабре 1954 года мы получили ангажемент во французские колонии в Северной Африке. Его нам дал директор оперы в Тунисе Жорж Пожет, куривший трубку пожилой импресарио, который в молодости и сам выступал на сцене. Так началась самая экзотическая страничка моей жизни. Мы выступали в опере в Тунисе в сезоне 1954-1955 годов. Туда мы отплыли с мужем из Марселя и плыли довольно долго, дня два. Столица Туниса запомнилась мне своей бело-голубой палитрой красок и европейским характером архитектуры. Тунис радовал нас чудесной погодой, красивыми пейзажами и несравненными закатами. Нам было интересно бродить по арабскому базару, который местные называют «сук». Мы пили чай из узких стаканчиков и затем взяли такие с собой в Париж, они очень удобны для аперитива. Старинный театр с ложами и хорошей сценой всегда был полон элегантной публики. По городу ездили на машинах, все было вполне современно. В те годы Франция еще владела Тунисом. В опере Туниса я поставила танцы к оперетте «Мадемуазель Нетуш» на музыку Эрве и сама в этом спектакле солировала с мужем. Я тогда выступала под псевдонимом Ксения Ксетри, произведенным от Ксении Триполитовой, и танцевала роли в операх, например, в «Трубадурах», «Тангейзере», «Манон», «Кармен» и в «Самсоне и Далиле». Как я уже писала, Тунис в те годы еще был французской колонией, репертуар театра был чисто французским, да и вся труппа сплошь состояла из французских артистов. Даже нашим костюмером был француз Николя.